Солнце ушло уже за землю, багряно горел запад. Пролетела последняя воронья свадьба, и стала степная осенняя тишина. Мрак подходил быстро, сплошной, черный. В небесной тверди загорались звезды. Шел бодро, ровно, пустынным степным проселком. Первый раз в жизни шел так легко, без всего, неизвестно куда и зачем. Где-то очень далеко, на сектантских хуторах, лаяли собаки. Стали тьма и ночь, осенняя, безмолвная, в твердом морозце. 12 верст прошел бодро, незаметно, а потом остановился на минуту, перевязать шнурок у ботинок, и вдруг почувствовал безмерную усталость, заломило ноги. За день избродил уже верст 40. Впереди лежало село Махмытка. В юности студентом ездил сюда к солдатке тайком. Теперь не пойдет к ней. Никогда. Ни за что. Раба. Деревня лежала приплюснутая к земле, заваленная огромными скирдами соломы, пахнущая хлебом и навозом. Встретили лаем собаки. Темными шарами выкатились за околицу, к ногам, целая стая. Прошел мордовский поселок и на русской стороне постучал в окошко, в первую избу. За окном горела-тлела лучина. Отозвались нескоро. «Кто тама?» «Пустите, люди добрые, ночевать». «А кто такой?» «Прохожий». «Ну, сейчас». Вышел мужик в розовых портах, босиком, с лучиною. Осветил, осмотрел. «Хнясь? Ваше сиятельство!» «Да мудрствовал си!» «Иди, что ли?» На полу настлали из соломы огромную вязанку. Трещал сверчок, пахло копотью и навозом. «Ложись, хнясь! Спи с Богом!» Мужик влез на печку, вздохнул. Что-то зашептала баба. Буркнул мужик, потом сказал громко. «Хнясь, ты спи!» А утром уходи до света, чтобы не видали. Сам знаешь, время смутное, а ты барин. Баринов кончать надо. Трещал сверчок, в углу хрюкали поросята. Лег, не раздеваясь, шляпу положил под голову. Сейчас же поймал на шее таракана. В глухой степи, засыпанная хлебом, соломенная в соломенных скирдах, с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята и свиньи, лежал на соломе князь Ордынин, теперь уже мертвец. Ворочался от блох и думал о том, что сейчас, в сврадном тепле, изнеможденный, он испытывает истинное счастье. Подошел поросенок, обнюхал и ушел. В окно смотрела низкая, ясная звезда. Бесконечен мир. Пели на деревне песни. Как заснул, не заметил. На рассвете разбудила баба, вывела на зады. Рассвет был синий, холодный. На траву сел низкий заморозок. Пошел быстро, размахивая тростью с поднятым воротником пальто. Небо было удивительно глубоким и синим. На станции разъезд Мар, вместе с мешочниками и мешками с мукою, князь втиснулся в теплушку, и там, прижатый к стене, измазанный белой мукой, поехал. Отрывок второй. Иван Колотуров, председатель, 20 лет ковырял свои две души, поднимался всегда до зари и делал. Копал, барановал, молотил, стругал, чинил. Делал своими руками огромными, негнущимися, корявыми. Поднявшись утром, заправлялся картошкой и хлебом и шел из избы, чтобы делать что-либо с деревом, камнем, железом, землею, скотом. Был он работящ, честен, рассудителен. Еще в 5-м году ехал со станции, подсадил человека в мастерской куртке. Рассказали ему, что перед Богом все равны, что земля ихняя, мужицкая, что помещики землю украли.